Глава 27. Карина. «Сюда ставьте», — командую курьером, которые сегодня доставляют цветы в особняк Валевских. Последний, так сказать, штрих перед началом праздника. Гости прибывают, и мне выпадает честь их встречать. Впервые, кстати, я исполняю роль хозяйки мероприятия. До этого мне всегда доставалась роль организатора банкета, оставаясь в тени. Рома уехал встречать родителей в аэропорт, оставив меня за главную, надавав кучу распоряжений напоследок. В основном это касалось моего хорошего поведения и того факта, что парень уже начинает скучать по мне заранее, на что я лишь улыбнулась в ответ. Его забота умиляет, не только на словах, но и на деле. Особенно поразило платье, которое парень заказал специально для меня. У меня глаза на лоб полезли, когда я увидела подобную красоту. Длинное в пол, черного цвета, с открытой спиной и расшитое стразами по всей длине. Сомневаюсь, что в подобных нарядах ходили барышни в 30-е годы, но мне наряд безумно понравился. Интересно, сколько Рома за него отвалил? Вчера, когда я задала этот вопрос, перед этим на время обомлев от подобной красоты, Валевский ехидно прищурился, пару раз картинно фыркнул в ответ на мои вопросы, заданные в ультимативной форме, а после затащил меня в ванную, не желая, как он выразился, заниматься подобной ерундой, как обсуждать наш семейный бюджет. После его слов я обомлела повторно, потеряла дар речи и даже на какое-то время замерла на месте, чем этот негодяй и воспользовался. Мужские руки бессовестно скользили по моему нагому. К тому моменту я даже не поняла, как осталось без одежды телу. Губы ласкали и щекотали кожу в районе шеи, а мысли, которые буквально какую-то минуту назад не желали верить в происходящее, разбежались в разные стороны. Я так и не поняла насчет семейного бюджета. Я решила еще раз поднять эту тему, когда мы с Ромой уже укладывались спать. Он уткнулся носом в мою шею, зарывшись в волосы, и делал вид, что активно сопит, видя десятый сон. «Эй, я к кому обращаюсь?» Толкнула его легонько локтем в живот, однако в ответ услышала лишь какие-то нечленораздельные звуки. «Какое из этих слов тебя смущает?» проворчал, сильнее дыша мне в затылок, а после и дотрагиваясь туда губами, отчего желание спать пропало напрочь. Ну, как бы... Я так и не смогла до конца сформулировать свою мысль, поэтому закончила кратко. Не знаю. Вот когда узнаешь, тогда и поговорим. Рома сильнее притянул меня к себе и выдал тоном, не терпящим возражений. Спи давай, а то завтра будешь как вареный рак. Еще позавчера я перевезла свои вещи домой. Минут 5 стояла посреди спальни моего любимого мужчины в особняке его родителей, где была так счастлива и тяжело вздыхала, над чем Валевский лишь посмеялся. 2 раза демонстративно закатил глаза и замотал головой из стороны в сторону, не желая даже понимать мою ностальгию по этому месту. С ним столько всего связано. И ничего смешного не вижу. Я забросила в сумку последнюю кофточку и резко застегнула молнию, переводя взгляд на парня. «Такое чувство, что ты сюда больше не собираешься вернуться». Он усмехнулся, подхватил мой багаж, а, проходя мимо, подарил мне легкий поцелуй. «Подожди. Предки вернутся, не отстанут. Будем тут каждые выходные ночевать». Если честно, встреча с родителями парня меня пугала до жути. Однако мой возлюбленный постоянно меня поддерживал, смеялся над моими глупыми, как он их называл, страхами и без конца и края заверял, что я накручиваю себя на ровном месте. Вот он, например, не боится знакомиться с моей строгой родительницей, потому что умеет очаровывать женщин любых возрастов и социального статуса, будь то пенсионерка, бизнес-леди или уборщица из супермаркета. Поводом для нашего следующего спора стало мое новое место проживания. Уже сидя в машине за рулем, когда мы ехали в город с моими вещами, Валевский как бы невзначай заявил, что выдаст мне второй комплект ключей, а также выделит мне половину шкафа в личное распоряжение. «А тебе не кажется, что мы торопимся?» Я взорвалась от столь наглого заявления своего любимого мужчины, однако он, как обычно, лишь фыркнул в ответ. «И моим мнением не желаешь поинтересоваться? Или у нас теперь все решаешь ты?» Закончила на выдохе, возмущенная до предела наглостью Валевского. «Я?» — спокойно ответил он, продолжая уверенно вести внедорожник. «Потому что я глава семьи, поэтому...» «Ну, знаешь ли...» Я вспыхнула окончательно, не дав ему возможности закончить, так как эмоции начали бить через край. Удумал тоже. Глава семьи. Я вообще-то не маленькая девочка, за которую надо принимать решения, и не игрушка, которой можно пользоваться в любое удобное время. Все это я выдала Роме прямо в машине, откинулась на спинку кресла и сложила руки на груди, боковым зрением наблюдая, как парень меняется в лице. Разразилась катастрофа, которая грозила перерасти в конец света. Валевский орал, как ненормальный, называя меня дурой безмозглой, раз в моей голове крутится подобная чушь, а я в очередной раз надула губы и ответила, ехидно скривившись. «Я же говорила, что ты павлин». «Ну все, договорилась. Сейчас ты мне ответишь за павлина». Он резко крутанул руль вправо и свернул с трассы, так и не завершив фразы. «Да мне и говорить не нужно. Все предельно ясно, что он имел в виду. Придется задобрить парня, а то пыхтит от злости и выставляет колючки, как еж». В общем, мирились мы долго и плодотворно, заехав в какую-то посадку, чтобы наш автомобиль не отсвечивал перед проезжающим по шоссе транспортом. «Еще раз ляпнешь что-то подобное, будешь наказана». Мы спешно одевались, так как и я, и Валевский уже опаздывали на встречи. «Надо же, придумала. Игрушка. Я тебе вечером устрою игры с пристрастием». «Будешь обзываться? Отправлю спать на коврик вместе с котом», — выпалила я в ответ, на что Рома лишь с удивлением поднял брови. «У меня нет кота». «Вот будешь спать вместо него». «Ах ты!» Пришлось убегать, однако, недалеко. Крепкие мужские руки поймали меня в свой плен, и вновь вспыхнувшее желание грозило опозданием на важные встречи. Пришлось идти на уступки, иначе этот негодяй так просто меня бы не отпустил. Я предложила вернуться к этому разговору после годовщины свадьбы родителей Ромы и все в деталях обсудить. Валевский поскрипел зубами, скривился три раза, но согласился подождать еще пару дней. И, несмотря на свое обещание, все равно затащил меня к себе с ночевкой. Не могу устоять перед его обаянием, хоть ты тресни. «Добрый вечер!» Очередная пара заходит в зал, кивая мне в знак приветствия, а я улыбаюсь в ответ. Уже скулы сводят судорогой от этих фальшивых улыбок. Но я обещала Роме, что справлюсь, поэтому приходится временно исполнять роль хозяйки, организатора праздника и возлюбленной Валевского. Последнее мне нравится больше всего, поэтому близкого человека подвести не могу. Очередная семейная пара, кивок в знак приветствия, фальшивые улыбки и оценивающие взгляды. Ничего нового под солнцем. Из банкета в банкет одно и то же. Мой возлюбленный, кстати, уже 5 раз звонил, сообщая о своем передвижении. Последний наш разговор он бодрым голосом заявил, что родителей встретил, и они сейчас едут прямиком к нам, то есть ко мне. «У меня все готово», — негромко говорю в трубку, а Рома восхищается в ответ, под конец полушепотом произнеся: «Люблю тебя». И мое настроение делает скачок вверх. Как оказывается здорово слышать эту фразу из его уст. «Не поняла». Слышу рядом писклявый голос, который вырывает меня из воспоминаний, а после мой взгляд находит и его обладательницу. «Почему нет мартини?» Продолжает капризничать девушка, при этом картинно надувает губу и закатывает глаза. Это выглядит и комично, и глупо одновременно, однако, когда блондинка кривится, пытаясь показать свое отношение к происходящему, появляется лишь одно желание – треснуть разочек по ее перекошенной физиономии, чтобы запечатлеть выражение лица на долгую и вечную. «К сожалению, пока придется довольствоваться только шампанским», – спокойно произношу, через силу улыбаясь и указывая кивком на бегающих в толпе официантов. «Как только юбиляры появятся, начнется основной банкет, и тогда...» «Фигня, одним словом», – перебивает меня блондинка и кривится еще сильнее. «Боже, дай мне силы вытерпеть эту мерзость». Девушка даже не осознает, насколько сейчас глупо и фальшиво выглядит. Однако через пару секунд она начинает улыбаться, тоже, кстати, фальшиво, и отбегает от меня с распахнутыми руками, видимо, встретив какую-то подружку. «Господи, за что мне это? Терпеть тупых дур и их придирки — это выше моих сил, даже несмотря на данные Роме обещания». Делаю глубокий вдох, затем выдох, прогоняя раздражение, которое готово было вырваться наружу после недолгого диалога с тупоголовой курицей. Осталось совсем немного, и Рома избавит меня от почетного звания хозяйка праздника. Лучше я буду единоличной собственницей его персоны. Проходит 20 минут, на протяжении которых я все так же продолжаю улыбаться гостям, игнорируя нарастающее раздражение и считая секунды до нашей с Валевским встречи, как входные двери открываются, и залетает один из охранников. «Приехали!» Раздается громкое, и народ начинает суетиться перед встречей с юбилярами. Не мешаю никому, а просто отхожу в сторону, прячась в толпе. Уже совсем немного, и я увижу своего любимого мужчину, который с победоносной улыбкой на устах и под руку с матерью заходит в дом под дружеские аплодисменты гостей. Крики «поздравляем» не смолкают, ведущий в микрофон зачитывает торжественную речь, на которую, кажется, никто не обращает внимания, а я не свожу взгляда с Ромы и его родителей. Надо же, как он похож на отца. Хотя и от матери ему достались слегка миловидные черты и светлые волосы. Он самый красивый, умный и обаятельный, готовый быть со мной рядом и в горе, и в радости. Усмехаюсь и мотаю головой из стороны в сторону, прогоняя непрошенные мысли. Господи, какая романтическая чушь лезет мне в голову. Сейчас еще, не дожидаясь официального знакомства с родителями, женю Валевского на себе. Кстати, неплохая идея. По крайней мере, она больше не вызывает волну негатива и отвращения, как раньше. Наоборот, мысль, что сегодня соглашусь переехать к Роме, а я уже твердо решила сначала немного помучить своего любимого негодяя и уже потом с ехидной улыбкой дать положительный ответ, греет душу, поднимает настроение и заставляет кровь сильнее бурлить по венам. А сейчас ненадолго отпустим наших дорогих юбиляров. Тем временем объявляет ведущий в микрофон, так как Валевским необходимо переодеться после дороги и тогда уже начать праздник официально. В спальне наверху маму Ромы ждет шикарное платье, а отца – костюм гангстера в полном комплекте. Он сегодня возглавляет мероприятие, изображая главу клана. Екатерина Сергеевна с Борисом Ивановичем поднимаются по ступенькам на второй этаж, а я перевожу взгляд на Рому, который ищет в толпе, если я правильно понимаю, меня. Переводит быстро глаза с одного на другого, пока не находит свою цель. улыбается, с интересом осматривая мою скромную персону, а после делает шаг в моем направлении, но резко останавливается, так как его ловит за руку седовласый мужчина. Вижу, что Валевский недоволен столь неожиданной задержкой, кривится, закатывает глаза, всем своим видом показывая, что он, бедненький, ни в чем не виноват, а я в ответ усмехаюсь и мило машу ему пальчиками. «Подожду тебя, дорогой», — громко кричит вся моя сущность, правда, только мысленно. «Я освобожусь, как только смогу», — посылает мне парень на прощание печальный взгляд и обращает свой взор на мужчину в черном костюме, который, как клещ, вцепился в рукав пиджака парня, не желая его отпускать от себя ни на секунду. «Ладно, не буду отвлекать. Все-таки бизнес и дела у нас еще пока не отменяли, и мне надо привыкать, что на подобных мероприятиях слишком много людей будет требовать внимания моего любимого мужчины. Горжусь им очень-очень. Поэтому свои капризы и амбиции засовываю куда подальше, решая пока помочь Майе. Сегодня моя помощница исполняет мои же обязанности, следя за проведением мероприятия. Минут 5 болтаем с девушкой, еще раз бегло проходясь по сценарию, однако мой взгляд то и дело косит в сторону Валевского, который тоже скоро заработает косоглазие, поглядывая в мой адрес. Как только он отделывается от одного мужчины, на его месте тут же появляется второй. Тяжело вздыхаю, глядя на Рому и пожимая плечами. «Я все понимаю, не расстраивайся», — говорит мой взгляд полный сочувствия. «Достали уже!» — вопят глаза Валевского. Но он тут же берет себя в руки и начинает общение уже с новым спутником. Время проходит незаметно, и вот на ступеньках под очередные бурные аплодисменты появляются родители Ромы. 30 лет вместе. Какие же они молодцы! Да и пара глаз не оторвать. Гордая осанка Екатерины Сергеевны в красном платье в пол, которое плотно облегает ее фигуру, несмотря на возраст, женщина выглядит отлично. А Борис Иванович рядом с супругой, кажется, даже молодеет на глазах. Чета Валевских улыбается, спускаясь по лестнице, а я не могу отвести от них глаз, как и все присутствующие в зале. Правда, приходится прервать свое занятие, так как над ушком раздается тихое. Глупо ревновать к предкам, но я ревную Голубева. Резко поворачиваюсь в сторону и оказываюсь в плену любимых рук. Потому что уже битых полчаса я мечтаю о твоем внимании, обращенном только ко мне. «Собственник», — произношу с улыбкой на устах, а Рома наклоняется и дарит мне легкий поцелуй в губы. «Соскучился до жути», — продолжает шептать мне на ухо, задерживая губы на виске. «Сейчас познакомлю тебя с предками и сваливаем отсюда». «Ром!» — отстраняюсь от Валевского и строго смотрю на него, не понимая, как можно столь безответственно себя вести в такой момент. «Так же нельзя!» Произношу уже тише, так как мы обязательно сейчас станем гвоздем программы, если я не убавлю тональность. «Сыновний долг я выполнил», — не унимается этот хитрец, продолжая крепко удерживать меня в кольце своих рук. «Поэтому имею право». «Предлагаю компромисс», — резко перебиваю нытье Валевского, хорошо зная о его упрямстве. «Если он что-то вбил себе в голову, то его и танком не сдвинешь, поэтому приходится иногда применять запрещенные приемы. Мы остаемся до конца вечера, а завтра я...» Делаю паузу, набираю полные легкие воздуха и выдаю на одном дыхании. «Переезжаю к тебе с вещами». Парень на какое-то время теряется, правда, быстро приходит в себя. Улыбка медленно и слишком ехидно растягивается на лице. Одна бровь иронично приподнимается, на что приходится кивнуть в знак подтверждения своих слов, а через несколько секунд он с довольным видом произносит: «Договорились». быстро целует в щеку, выпускает из объятий и берет меня за руку. «Идем знакомиться», — делает паузу, а спустя несколько секунд ехидно добавляет на ушко: «Я ж забыл, что наверху есть спальня». «Хитрюга!» — бью его легонько в плечо, смеюсь и следую за ним, так как про спальню-то и я забыла напрочь. Раньше я и представить себе не могла, что смогу вот так запросто смыться с банкета, чтобы побыть с любимым мужчиной наедине. А сейчас я готова отбросить все сомнения, разогнать все свои комплексы и предрассудки и отдаться своим чувствам, особенно рядом с Валевским. «Мам, пап», — начинает Рома первым, когда мы подходим к его родителям. «Познакомьтесь». Он подталкивает меня легонько в спину, заставляя сделать небольшой шаг вперед. «Это Карина». Делает паузу, на протяжении которой Екатерина Сергеевна с Борисом Ивановичем рассматривают меня с неподдельным интересом. «Поздравляю вас с юбилеем свадьбы», киваю в подтверждение своих слов, а родители Ромы мило благодарят меня, не отводя взгляда. «Карина помогала мне с организацией праздника. Как ни в чем не бывало», — продолжает парень свою пламенную речь. «И я хочу вам сказать кое-что еще». Он снова запинается, а его родители переводят теперь глаза на него. Правда, интерес длится недолго, как и молчаливая пауза, потому что Екатерина Сергеевна начинает улыбаться, глядя куда-то мне за спину и больше не обращая на меня никакого внимания. «Вот вы где!» Слышу до боли знакомый писклявый голос, и второй раз за сегодняшний вечер имею честь лицезреть тошнотворную блондинку, которая вешается опешившему Валевскому на шею и нагло, в присутствии меня и родителей парня, целует его в губы. Я горько усмехаюсь, наблюдая за столь бурной встречей, и делаю шаг назад, чтобы никому не мешать. Да и на меня, в принципе, больше никто и не обращает внимания, так как взор родителей Ромы перемещается на белобрысую, которая виснет у моего любимого мужчины на руке и улыбается так мерзко, что во второй раз за вечер хочется треснуть ей чем-нибудь тяжелым по голове. «Ирочка, как же я рада видеть вас с Ромой вместе!» Екатерина Сергеевна наклоняется корпусом вперед и целует блондинку в щеку. «Вы идеальная пара!» «Надеюсь, вы нас сегодня осчастливите?» Борис Иванович тоже улыбается, глядя на сына с этой белобрысой лохудрой. «И сообщите дату свадьбы!» «Пап, подожди!» Валевский пытается вырваться из захвата своей спутницы, однако еще один мужской голос заставляет его замереть на месте. «Я тоже надеюсь породниться с тобой, Боря». Его обладатель подходит из-за спины и обнимается с отцом Ромы, сообщая, как давно он ждет назначенной даты свадьбы. Валевский бросает на меня взгляд, который в любое другое время пригвоздил бы меня к месту, но только не сейчас. Я больше не могу смотреть на это шоу, в глубине души сожалея, что согласилась сегодня присутствовать на мероприятии. Екатерина Сергеевна берет сына под другую руку, и все его попытки что-то сказать, да он, если честно, не сильно и старается что-то возразить родителям, выглядит довольно жалко и неубедительно. Зато отцы, которые так хотят породниться, поют дуэтом, уже заранее желая молодым долгих и счастливых лет брака. И только сейчас я понимаю, как ошибалась все это время. Конечно же, я знаю, что Валевский меня любит, но против родителей и их выбора не пойдет. А мои цели в жизни, мечты и желания не совпадают с этими планами. Ведь знала же, что мы не пара. Но так же хотелось поверить в сказку. Я медленно разворачиваюсь и направляюсь к выходу, не желая оборачиваться назад. Я сама виновата в происходящем, потому что приняла желаемое за действительное. Пора признаться себе, что меня никогда не примут в это долбанное высшее общество, а Рома женится на блондинке Ирочке или ей подобной, потому что его родители очень уж хотят породниться с такими же богатыми, знаменитыми предками девушки, как и они сами. И чувства здесь не играют никакой роли. «С вами все в порядке?» — интересуется таксист, когда я усаживаюсь на заднее сиденье, только сейчас понимая, что слезы уже градом текут по лицу. «Все нормально. Отвезите меня домой». Диктую адрес своей любимой и родной квартиры, откидываюсь на спинку кресла и поворачиваю голову к окну. Именно сегодня я хотела поговорить с Ромой о самом важном для меня и очень надеялась, что мой любимый мужчина меня обязательно поддержит и поймет. А теперь я просто не знаю, что мне делать дальше. Моя непутевая жизнь рушится и летит ко всем чертям.